Слышишь, гей это ты, блядь? Что ты к моей Машке доебался, ты, блядь? Недоприводный пидор, блядь. Что ты до моей Машки доебался, блядь? Иди в черный список, нахуй. Тебе там место, блядь. О, там, блядь, в черный список сборище пидорасов. Вот там найдешь себе кореша, блядь, который будет тебе анал орал ебать, нахуй.